люди племени Шарамудой ничуть не менее близки мне, чем дела Ндони. Я только что покинул пещеру, обитателей которой я люблю так же, как членов семьи Зеландонии. При этом я довольно часто думаю о том, не появились ли уже дети у очага Джохарана и выросла ли Фолара такой красавицей, какой я всегда представлял ее себе. Мне бы очень хотелось рассказать Вилломару о нашем путешествии и узнать, куда он собирается отправиться в следующий раз. Я до сих пор помню, как я радовался, когда он возвращался из очередного путешествия. Он всегда приносил с собой подарки для каждого из нас, помнишь, для меня, для Фолары и для тебя. И непременно что-нибудь красивое для матери. Джандалар, когда будешь возвращаться домой, прихвати для нее что-нибудь красивое. Стоило Таналану упомянуть о родных, как в душе Джандалара пробудились с новой силой яркие воспоминания. Почему бы тебе самому не вернуться к ней с красивым подарком, Таналан? Думаешь, мать не будет рада снова тебя увидеть? Мама знала, что я не вернусь назад. Когда мы уходили, она пожелала мне счастливого пути, но не сказала «до новой встречи». А вот ты огорчил ее, и, пожалуй, сильнее, чем Марону. Почему тебе кажется, будто я огорчил ее, отправившись в путешествие, а ты нет? Я сын очага Вилломара. По-моему, она знала, что я стану путешественником. Возможно, ее это не обрадовало, но она все понимала. Она отлично понимает, что представляет собой каждый из ее сыновей, поэтому она и назначила Джохарана главным. Она знает, что Джандалар Зеландонии. Если бы ты отправился в путешествие в одиночку, она не сомневалась бы в том, что ты вернешься. Но ты ушел вместе со мной, и она знала, что я покидаю ее навсегда. Я сам тогда еще не понимал этого, но, по-моему, она об этом знала. Ей бы очень хотелось, чтобы ты вернулся. Ведь ты сын очага Даланара. Но какое это имеет значение? Они разошлись давным-давно, хоть и остались друзьями и видятся только во время летних сходов. Возможно, теперь они просто друзья. Но люди до сих пор говорят о Мартоне и Даланаре. Видимо, их связывала необычайная любовь, если она так крепко запомнилась многим. И для матери ты — единственное напоминание о ней. Ты — сын очага Даланара и сын его духа. И это известно всем, ведь ты так сильно похож на него. Тебе обязательно нужно вернуться, твое место там. Мать знает об этом, да и ты сам тоже. Пообещай, что когда-нибудь непременно вернешься домой, брат. Джандалар молчал. Если он решил выбрать что-нибудь одно, путешествовать вместе с Тануланом или вернуться домой без него, ему в любом случае придется отказаться от того, чего ему никак не хотелось бы терять. Ему казалось, что до тех пор, пока он не примет решение, у него останется надежда получить и то, и другое, а под обещанием вернуться подразумевалось, что брата с ним не будет. «Пообещай мне, Джандалар!» Он не нашел предлога, под которым смог бы отказать брату в просьбе. «Обещаю», — сказал он. «Я вернусь домой. Когда-нибудь». «Видишь ли, братец», — с улыбкой проговорил Тонолан, «кто-то должен сообщить им о том, что мы добрались до устья реки Великой Матери. Я не смогу этого сделать, так что придется тебе взять это на себя». «Почему не сможешь? Почему бы тебе не вернуться со мной?» «Мне кажется, Великая Мать взяла бы меня к себе, еще когда мы оставались на реке, если бы не твои мольбы. Навряд ли тебе удастся меня понять, но я знаю, что скоро она призовет меня к себе, и я готов к этому. Ты будешь прилагать усилия к тому, чтобы погибнуть?» «Нет, братец», — но он улыбнулся, — «в этом нет необходимости, просто я знаю, что это случится. Я хочу, чтобы ты понял, меня это не страшит».